Чехов хотел оберечь сестру от возможных страданий, но своей осторожностью он оберег ее и от счастья. Бабкинские обитатели старались скорее сгладить трагические отзвуки так неудачно начавшегося романа. Особенно изобретателен был Бегичев. Он нарочно ходил с Машей гулять, будто невзначай, мимо флигеля Левитана. Вскоре Маша снова сдружила с художником. И воспоминание о пылком объяснении в лесу затянулось грустной дымкой. Он остался для нее шестым братом, а она по-прежнему была ему ближе духовно, чем родные сестры. Но для Левитана история неудачного сватовства не прошла бесследно. Никогда больше он уже не искал счастья семейной жизни. Трагедия художника. Милая Бабкина пришлось оставить в самый разгар жаркого лета. Левитан заболел и уехал в Москву. Свой скучный номер меблерашек на полное одиночество. Врачи назвали болезнь катаральной лихорадкой, и она продержала его долгие дни в постели. Очень хотелось вернуться в Бабкино, соскучился по друзьям и всему укладу тамошней привольной жизни, но нет сил даже написать письмо. Диктует: «Вообще мне не скоро удастся урваться к вам, и об этом я страшно горюю. Душевный поклон всем бабкинским жителям. Скажите им, что я не дождусь минуты увидеть опять это поэтичное Бабкино. Об нем все мои мечты». В этот же день, 23 июня, навестить больного пришел Николай Чехов. Осунувшееся лицо Левитана, темное оправе волос, показалось художнику интересным для наброска. Он попросил его не менять позу и сделал очень хороший рисунок. На белом листе бумаги крупно изображена только голова, погруженная в мягкую подушку. Страдальческие глаза. Николай подписывает: «Рисовал с больного Левитана, 1885 год, 23 июня». Этот рисунок, сделанный по настроению, показывает большое дарование Николая Чехова. Года за два перед этим он написал брата Антона в профиль. Левитан в своем портрете придал Чехову черты суровой мужественности. Николай изобразил его нежнее, но ему удалось передать разлитую по лицу горечь, даже некоторую долю страдания. Портрет обладает удивительной обаятельностью, говорит о ярком таланте художника, его умении давать кистью точные психологические характеристики. Николай Чехов и Левитан вместе учились. Одно время жили вдвоем в восточных номерах. Тут, деля общие невзгоды, они и подружились. Сюда как-то пришла Мария Чехова, юная, застенчивая, а Левитан, увидя ее румянец смущения, протянул к ней обе руки и воскликнул восхищенно: «Боже мой, Мария! Да вы совсем взрослая барышня!» Маша запомнила эту первую встречу. Друзья делились скудными средствами, а если и они иссякали, шли по знакомому адресу на Арбат. Там жил учитель рисования, который умел выгодно обращать в деньги талант молодых художников. Приходу Чехова и Левитана этот человек был особенно рад. Он давал им темы, холсты, натянутые на подрамники, кисти, краски и оставлял одних в комнате. Плата была подённой и очень низкой. Законченные картины делец прописывал для видимости своей кистью, ставил подпись и продавал. Участвовать в такой сделке было противно, но нужда насильно гнала на Арбат. Иногда они вместе создавали картины. Женская фигура, идущая по осенней аллее левитановского пейзажа, получила жизнь под кистью Николая, а в его картине «Мессалина» небо писал Левитан. Николай очень много рисовал для журналов. Часто в одном номере можно было встретить произведение двух братьев — рассказ и рисунок. Или Чехов делал подписи к рисункам брата, а Николай — иллюстрации к его рассказам. В этих журналах сотрудничал и старший Левитан.